Том 29, глава 18. Бродить по бесконечным территориям спустя некоторое время дао лорда Единое Небо, военачальник и сияющий плавник прибыли в поместье Черного Севера. Они с изумлением уставились на Цзинина. «Что случилось?» – немедленно спросил Нин. «Продвинуться от дао лорда первой ступени к дао лорду второй ступени за 1000 лет мы только в легендах о таком слышали». Дао лорд Единое Небо весело посмотрел на Нина. «Но теперь я это видел своими глазами. Ты видишь, сияющий плавник, вот, что такое настоящий гений». Дао лорд сияющий плавник посмотрел на Нина, затем кивнул и усмехнулся, согласившись. Нин поднял голову, взглянув на темно-серый ветер, закрывший небеса над ними. «Старший брат, Единое Небо, каковы сильные и слабые стороны Патриарха Ясного Ветра? Ты враждуешь с ним целую вечность. Ты должен это знать лучше всех. Расскажи мне все, что знаешь». «Его сильные и слабые стороны?» «Да, лорд Единое Небо озадаченно посмотрел на Нина. Что ты планируешь делать?» В копии звездной карты Нина из Яркого Берега была информация о дао лордах каждой территории, а также довольно подробная информация о Патриархе Ясном Ветре. Основываясь на этой информации, Нин был уверен, что он может заплатить дао лорду Ясному Ветру по заслугам. Тем не менее, дао лорд Единое Небо так долго сражался с Патриархом Ясным Ветром, что он, вероятно, имел гораздо больше информации, чем хранилось в звездной карте. Это будет большая битва. Он должен был подготовиться к ней как можно лучше. «Ты, да, лорд-военачальник нахмурился, затем в шоке уставился на Нина. Ты готовишься к битве Патриархом Ясным Ветром? Что? Сияющий плавник, Единое Небо и даже священная пилюля Суюцзи были в шоке». Нин удивленно взглянул на дао лорда военачальника, затем кивнул. «Навыки расчетов старшего брата военачальника действительно огромны. Я стал намного более могущественным и желаю испытать себя с Патриархом Ясным Ветром». «Но ты же только что стал дао лордом второй ступени». Дао лорд Единое Небо нервничал. «Зачем ты так торопишься сразиться с Ясным Ветром? Он даже мне ни в чем не уступает». Несмотря на то, что военачальник также находится на четвертой ступени, он все еще уровнем слабее, чем Патриарх Ясный Ветер. «Ты думаешь, что ты непобедим уже сейчас, когда прорвался с мирового уровня к дао лорду второй ступени? Цзинин, я не хочу тебя критиковать, но ты должен быть осторожным, скитаясь по бесконечным территориям. Если ты будешь действовать опрометчиво, ты, вероятно, погибнешь». Дао лорд Единое Небо действительно паниковал. Неужто его брат сошел с ума? «Старший брат». Нин не стал спорить с ним. «Давай сразимся». Дао лорд Единое Небо посмотрел на Нина, затем кивнул. «Отлично, бей в полную силу. Я хочу увидеть, насколько ты силен». Свист. Нин внезапно исчез в воздухе. Дао лорд Единое Небо был довольно спокоен, но теперь его лицо побледнело. Свист, свист, свист. Тени мечей, образованные от взмахов пальцев, внезапно появились повсюду и ударили в дао лорда Единое Небо. Каждый из них двигался с непостижимой скоростью. Быстро, очень быстро. Как? Руки дао лорда Единое Небо мгновенно превратились в 2 потока воды, которые крутились друг вокруг друга, полностью накрыв собой область вокруг него. Они пытались защищаться от теней мечей Нина. Несмотря на это, дао лорд Единое Небо был полностью уравновешен. Он был вынужден идти в лобовую атаку. Волны и брызги воды взрывались вокруг него. Дао лорд и сияющий плавник военачальник были в сильнейшем шоке от увиденного. Свист. Фигура Нина снова показалась на расстоянии. «Ну как, старший брат?» Нин посмотрел на дао лорда Единое Небо. «Молодец, брат». Дао лорд Единое Небо был в восторге. Его глаза излучали волнение, когда он смотрел на Нина. Он рассмеялся. «Молодец, брат. С одной только этой позицией ты можешь беспрепятственно бродить по бесконечным территориям. Как ты умудряешься быть таким быстрым? На самом деле, ты, кажется, еще быстрее меня в битве. Это из-за дао, которое я понял», — сказал Нин. Нин мог двигаться в 10 раз быстрее скорости света. Другие дао-лорды, которые использовали летающие сокровища или летали на молнии или свете, также могли передвигаться в 10 раз быстрее скорости света, но была критическая разница. Они этой скорости могли добиться только тогда, когда они сами двигались с большой скоростью. Скорость, с которой они могли двигаться и уклоняться в замкнутых пространствах ближнего боя, была намного более медленной. Нин запустил более 60 тысяч безумных атак в этом регионе. Он действительно смог двигаться и уклоняться в бою с невероятной скоростью, в 10 раз превышающий скорость света. Это была не та скорость, которой можно было достичь благодаря сокровищам или внешним ресурсам. Она зависела от понимаемого Дао. Кто-то, кто тренировался в Дао молнии, Дао ветра или Дао света, мог двигаться в десятки раз быстрее скорости света, когда он становился Дао-лордом четвертой ступени. Именно это делало их настолько грозными в битве. Но, конечно, такие люди были невероятно редки. Менее одного из 100 Дао-лордов четвертой ступени имел такие навыки. Но, конечно, другие Дао-лорды могли быть опытными в других областях. Грозно. Дао-лорд Единое Небо все еще был под впечатлением. Наш старший брат прав. Опираясь на это Дао-меча, Черный Север, ты действительно сможешь свободно бродить по бесконечным территориям, кивнул Дао-лорд военачальник. Невероятно, ахнул в изумлении Дао-лорд Сияющий Плавник. Единое Небо сразу спросил. Цзинин, когда ты был во дворце меча королевства Яркий Берег, тебе, должно быть, присвоили звание лорд меча. Да, кивнул Нин. Мой хозяин стал лордом меча вскоре после того, как он попал во дворец меча. Он был одним из самых высокопоставленных людей 12 дворцов, сказал священная пилюля с гордостью. Ха, королевство Яркий Берег является одной из 6 основных держав. Ты так недолго тренировался, а тебе уже удалось занять место среди лучших культиваторов мирового уровня в королевстве Яркий Берег. Неудивительно, что ты, такой монстр, несмотря на то, что ты достиг лишь 2-й ступени. Да, лорд Единое Небо кивнул. Возможно, ты немного слабее, чем патриарх Ясный Ветер, но одна только твоя скорость гарантирует, что он не сможет тебя остановить. Когда он заговорил, он произвел нефрит и немедленно отправил его Нину. Я сражаюсь с Ясным Ветром целую вечность, и я знаю все его техники. Я записал их все в этом нефритовом свитке. Взгляни. Нин принял свиток, затем сразу начал внимательно его читать. Правильно, эта информация была действительно более подробной, чем та, включенная в звездную карту королевства Яркий Берег. Патриарх Ясный Ветер действительно был грозным. Теперь что думаешь? Да, лорд Единое Небо испытующе смотрел на Нина. Все еще хочешь сразиться с ним? Конечно, я собираюсь сразиться с ним, кивнул Нин. Мы не можем позволить ему продолжать блокировать вход во дворец Огромное Небо, верно? Отлично, улыбнулся Дао-лорд Единое Небо. Теперь, когда ты являешься Дао-лордом, ты четвертый дворцовый лорд дворца Огромное Небо, а вот один из центральных механизмов контроля наших барьеров и ограничительных заклинаний. Если ты не сможешь победить врага, ты можешь отступить во дворец. Он передал Нину черно-золотой диск, покрытый сложными божественными рунами. Эта вещь, часть основного контроля всего дворца Огромное Небо. Эти основные элементы управления могут быть привязаны только один раз, сказал Дао-лорд Единое Небо. После того, как ты их привяжешь, они никогда не смогут быть привязаны другими людьми. Это делалось из соображений безопасности. Если бы один из дворцовых лордов дворца Огромное Небо погиб, его оппонент мог бы захватить и привязать основные элементы управления. Это было неприемлемо. В конце концов, это место было штаб-квартирой дворца Огромное Небо в течение бесчисленных лет. После привязки диска Нин почувствовал множество сложных и мощных формаций, охватывающих весь дворец Огромное Небо. Их сила была действительно удивительной. «Тогда я пойду». Нин взглянул на остальных, затем превратился в полосу света, которая взметнулась вверх. «Будь осторожен!» – закричал сзади Единое Небо. «Да, лорды Сияющий Плавник и военачальник, а также священная пилюля и Суюцзи, нервно наблюдали за происходящим. Старший брат военачальник, Черный Север не попадет в опасность, не так ли?» – нервно спросил Дао-лорд Сияющий Плавник. «В целом, он, вероятно, не ровня Ясному Ветру, но он – культиватор меча, а они очень искусны в битве». Военачальник запнулся. «Он, возможно, не сможет победить Ясного Ветра, но он определенно сможет себя обезопасить. Давайте дадим ему шанс», сказал Единое Небо с улыбкой. «Он сможет победить?» Суюцзи не могла не задать этот вопрос. «Будет трудно. Собственно, шансов на победу у него практически нет», покачал головой Единое Небо. Жестокая серая буря продолжала закрывать небо и солнце, погрузив дворец Огромное Небо в удушливую тьму. Однако изнутри дворца Огромное Небо поднялась полоса света. Она вылетела из барьерных формаций, затем остановилась в воздухе. Это был юноша с черными ножнами на спине. «Ясный Ветер!» — рявкнул Нин. Его голос пронесся по воздуху, вызвав бесчисленные тени меча. Триллионы теней меча одновременно выстрелили в далекий храм. Когда тени меча столкнулись с размытой серой бурей, разразился гром. Размытый серый ветер начал раскалываться и разрываться, как и многие из теней мечей. Тем не менее, появлялось все больше и больше теней меча. Они продолжали атаковать. Что касается размытого серого ветра, он по-прежнему трансформировался и расширялся. Ветер был внешним проявлением Дао Патриарха Ясного Ветра, в то время как тени мечей Нина были внешним проявлением его собственного Дао Омега Меча. Два Дао начали биться друг с другом все жестче. Все это время мужчина, одетый в красивую черную одежду, сидел в храме, его глаза были закрыты. Внезапно он поднялся на ноги, затем подошел к входу в храм и смотрел вниз на белую фигуру в воздухе, окруженную бесчисленными мечами. «Значит, ты, Черный Север, Патриарх Ясный Ветер?» — сразу узнал этого человека. «Я», — ответил Нин. Патриарх Ясный Ветер спросил: «Уже да, лорд второй ступени, или ты просто притворялся, что находишься на мировом уровне раньше?» «Хэммм, я признаю, что твое Дао Меча необычно. Это впечатляет, что слабый Дао Лорд второй ступени, такой как ты, может иметь такое невероятное Дао Меча. Однако, если ты решился напасть на меня, то вы действительно переоцениваешь свои возможности». «Да пошел ты, отведай моего меча!» — яростно заревел Нин издалека. Дзинь. Из черных ножен на его спине немедленно вылетел северный радужный меч. Том 29, глава 19. Битва с патриархом. Подняв триллионы теней меча в воздухе, Цзинин проявил три головы и шесть рук, причем каждая из его шести рук держала этот единственный северный радужный меч. «Убить!» Нин поднял северный радужный меч, от которого шла несравненная аура господства и власти. Затем он нанес единственный яростный удар в сторону своего противника. Было похоже, что северный радужный меч прорубил огромную, но аккуратную пропасть в пространстве. Свет меча сразу заполнил эту пропасть, почти мгновенно бросившись прямо к патриарху. Сила этого удара внезапно взорвалась. Она была как вулкан, который давно был готов к извержению, и внезапно вспыхнул в одно мгновение. Нин использовал свое Дао Омега Меча, Разрушитель Небес. Дао Омега Меча может быть нежным или диким, коварным или доминирующим. Все дело было в его личном выборе. Когда множество тайн Дао Меча действительно объединялись вместе, они мгновенно взрывались силой. Нин сразу решился на лобовую атаку, поэтому он использовал один единственный меч. Для такого дикого, яростного удара, лучше было использовать только один меч. Сам покойный Гегемон пользовался одним единственным синим мечом. Когда сила всех шести рук была полностью сосредоточена на одном мече, это давало мечу еще более доминирующей силы. Хаем. Патриарх Ясный Ветер оставался спокойным и невозмутимым, как ветер. Он просто сузил глаза и фыркнул, затем произвел в руках, казалось бы, тонкий, но невероятно острый длинный меч. Он мало что понимал в Дао Меча, но для него особой разницы между использованием меча и сабли не было. Сдержанность и невероятная острота этого меча очень подходили его собственному Дао. «Проваливай!» Патриарх Ясный Ветер атаковал длинным мечом в руках. Если кто-то строго рассматривал его позицию с точки зрения Дао Меча, она на самом деле была довольно неуклюжей. Но когда длинный меч в его руках взметнулся, он мгновенно заревел, как бесконечная, воющая буря. Извержение вулкана северного радужного меча столкнулось с воющей, штормовой силой тонкого меча. Две атаки ужасающей, разрушающей землю силы, столкнулись. Что? Патриарх Ясный Ветер был шокирован. Он был отброшен назад этим нападением. Ужасающая ударная волна распространилась во всех направлениях. Пространство само по себе пульсировало, как будто черная волна распространилась по его водной поверхности. Горные хребты были мгновенно уменьшены в пыль, формации дворца Огромное Небо смогли противостоять этой ударной волне. Что касается храма Патриарха Ясного Ветра, то он был фактически опрокинут в воздухе, и семь культиваторов мирового уровня внутри него были полны ужаса. Учитель, патриарх, они все нервно смотрели во внешний мир. Нин сделал всего один шаг назад, в то время как Патриарх Ясный Ветер был отброшен назад. Тем не менее, последний быстро нашел свою опору, а затем повернулся и посмотрел на Нина. Впервые он действительно рассматривал Нина, как достойного противника. Какое доминирующее Дао Меча! Я никогда бы не подумал, что Дао Лорд второй ступени может быть угрозой мне. Патриарх Ясный Ветер был действительно ошеломлен. Хотя его удар был обычным, Это был все-таки удар Дао Лорда четвертой ступени. Как он мог проиграть? Ты тоже неплох, холодно фыркнул Нин. Отлично. Получи еще один удар моего меча. Тело патриарха Ясного Ветра трансформировалось, став расплывчатым, как ветер. Тонкий меч в его руке снова атаковал со своим страшным, разъяренным воем. Что касается Нина, он еще раз доблестно и уверенно схватил свой меч всеми шестью руками, двигаясь вперед, чтобы приветствовать ударную волну. Бум! Это лобовое столкновение вызвало ударную волну, которая была еще более ужасающей, чем предыдущая, но на этот раз один назад был отброшен Цзинин. Как и ожидалось, он сильнее меня в лобовом столкновении. Нин слегка нахмурился, когда его отбросило назад, он смог остановиться только перед формациями, окружающими дворец огромное небо. Однако эта атака находится примерно на том же техническом уровне, что и предыдущая. Просто она была в несколько раз сильнее. Вероятно, он использовал какую-то божественную способность. Энергия туманного цветка Нина дала ему уровень силы Дао Лорда четвертой ступени, но он не мог использовать никаких божественных способностей. Теперь, когда его противник мог, он был в невыгодном положении. Вот в чем была одна из проблем борьбы с теми, кто был на более высоком уровне, чем вы. К счастью, Нин использовал кровавое оружие, иначе он катастрофически пострадал бы. С тех пор, как он использовал свое Дао Омега Меча, чтобы реформировать квинтэссенционные ядра своего кровавого оружия, оно стало значительно более мощным. Тебе и впрямь удалось заблокироваться. Хм, лицо патриарха Ясного Ветра слегка нахмурилось, когда он сузил глаза, а затем бросился вперед, напав на Нина. Ха-ха, это все, что у тебя есть. Нин громко рассмеялся, когда еще пять кровавых мечей вылетели из ножен на спине, упав в его пять рук. Шесть рук, шесть мечей. Все шесть мечей были кровавым оружием. Давай сражаться. Нин стоял в воздухе, потом бросился вперед, чтобы предстать перед патриархом Ясным Ветром. Умри. Патриарх Ясный Ветер размахивал тонким мечом в руках. Его взгляд иногда был мягким, иногда свирепым. Он воплощал собой сущность самого ветра, и в этом была его невероятная мощь. У Нина, однако, было шесть мечей и множество разных позиций. Некоторые были чрезвычайно непостижимыми и таинственными, другие, казалось, формировали ужасающие черные дыры, которые содержали слои ужасающей пространственной силы. Раньше Нин должен был использовать все шесть мечей, чтобы достичь этого эффекта со своей позицией «Единое сердце», но теперь, когда у него было свое Дао Омега Меча, он мог в одном мече собрать все эти тайны. Это выглядело как черная дыра, но, похоже, оно также содержало некоторые тайны позиции «Бестеневой», позиции «Разрушителя Небес» и других позиций. Это была битва с шестью мечами против одного, и мечи Нина действительно были пугающими. В данный момент патриарх Ясный Ветер не мог ничего сделать Нину. Ты впечатляешь. Вынудить меня проявить свои божественные способности ты должен гордиться собой. Патриарх Ясный Ветер холодно фыркнул, затем мгновенно проявил в общей сложности шесть рук, а также пять тонких мечей. Он бросился прямо к Нину. Нехорошо. Защита Нина была нарушена в одной атаке. Атака противника была просто слишком подавляющей. Этот человек был явно немного сильнее его. Кажется, я действительно не могу просто сражаться с ним в лобовой атаке. Нин теперь понял разницу в силе между ними. Раньше он использовал все шесть рук, чтобы работать одним мечом, используя свой физически мощный удар, но он все же был побежден. С этим противником теперь использовались шесть мечей, и он не мог победить в лобовом бою. Вжух! Нин внезапно исчез в воздухе. Патриарх Ясный Ветер был ошеломлен. Его белые брови удивленно вздрогнули, когда он принялся осматривать территорию своим взглядом и божественной интуицией, обнаружив только то, что кто-то крутится вокруг него с ужасающей скоростью. Снова вспыхнул свет меча. Дзинь! Патриарх Ясный Ветер немедленно уклонился. Спустя несколько мгновений стали светиться сотни и тысячи полос мечей. Нин бил слишком быстро, и скорость его уклонения была невероятно быстрой, такой быстрой, что патриарх Ясный Ветер ничего не мог сделать. Если ваше преимущество в скорости боя и маневренности достигло той точки, когда вы значительно превысили возможности своего оппонента, ваш оппонент не мог сопротивляться. Его можно было свободно атаковать. Как он может быть таким быстрым? Как он может быть таким быстрым в реальном бою? Патриарх Ясный Ветер был ошеломлен. Иметь возможность двигаться в 10 раз быстрее скорости света в бою — такое случалось крайне редко. Он никогда не ожидал встретить кого-то, способного на это, и уж тем более Дао Лорда второй ступени. Откуда, черт возьми, появился этот чудак? Он, должно быть, один из тех, кто овладел несколькими верховными Дао и объединил их, и его Дао должно быть таким же причудливым, как и он сам. Впервые патриарх Ясный Ветер начал рассматривать Нина как истинно равного, а не только, как достойного противника. Черный Север, окруженный атаками Нина, патриарх Ясный Ветер использовал свои шесть рук для вихревой защиты. Он крикнул холодным глубоким голосом: «Ты для меня действительно достойный противник. К сожалению, в конце концов, вы всего лишь Дао Лорд второй ступени. Отведай теперь моего секретного искусства шесть ветров». Его голос эхом отозвался в небесах. Грохот. Длинная, красивая черная мантия патриарха Ясного Ветра затрепетала, когда возникла серия штормов. Можно было различить шесть видов ветра. Лазурный ветер, красный ветер, синий ветер, лиловый ветер, белый ветер и черный. Шесть яростных штормов сразу же начали разрастаться, заполнив собой небеса. Штормы приближались к Нину. Патриарх Ясный Ветер полагал, что даже если он не сможет убить Нина, он хотя бы замедлит его движение. Увидев это, Нин остановился в воздухе. Ясный Ветер, такие трюки не сработают. Тело Нина мгновенно начало выпускать полосы электрического света. Молния была темно-золотого цвета, настолько темного, что она была почти черной с небольшими вкраплениями золота. Одновременно он также открыл туманный поток воды ледяного белого цвета. Как только он появился, от него пошла такая аура холода, которая заставляла замерзать даже само пространство. Молния и вода из семи компонентов. Энергия тумана лазурного цветка Нина была уже сопоставима с энергией Дао Лорда четвертой ступени, и у него также были семь глав травяных таблеток. Ему было довольно легко освоить семеричные громы и воду. Туда. Взгляд Нина стал холодным, когда темно-золотая молния апокалиптически грянула, а бесконечно холодный поток воды застыл на своем пути. Они крутились и сверкали друг над другом, образуя ужасный и огромный вихревой мир. Это было новое Дао Омега Меча в домене Меча Инь-Ян. Оно было, по меньшей мере, в 10 раз мощнее, чем обычное использование семеричного грома и семеричной воды. Темный домен молнии воды, казалось, был способен разрушить все на своем пути. Как только он столкнулся с шестью типами ветра, шесть типов ветра испустили ужасный рев гнева, начав раскалываться. Понятно, что это они на самом деле были слабее. Что? Лицо патриарха Ясного Ветра побледнело. Во дворце огромное небо. Да, лорд Единое Небо, военачальник, сияющий плавник, священная пилюля и Су Юцзи все это время наблюдали. Все они были ошеломлены. Эта битва велась на совершенно разрушительном уровне силы. Обе стороны использовали почти апокалиптические методы. Патриарх Ясный Ветер давно был знаменитой фигурой. Кто бы мог подумать, что Цзинин способен так бороться с ним. Домен меча Черного Севера действительно смог разбить секретное искусство этого сумасшедшего, шесть ветров. Да, лорд Единое Небо ахнул в изумлении. О, это действительно, действительно впечатляет. Я думал, что он определенно будет в невыгодном положении в этом бою, и что ему придется полагаться на свою скорость, чтобы остаться в живых. Теперь, кажется, что разница в боевой силе между ними не так уж велика, и у него даже есть преимущество в тайных искусствах. Этому безумцу будет нелегко выиграть этот бой. Ему, вероятно, придется развить самые отчаянные атаки, если он хочет победить. Он на самом деле способен сражаться с Ясным Ветром до последнего, ахнул Дао Лорд военачальник. Учитель. Глаза Су Юцзи сияли от волнения, когда она наблюдала за этой битвой. Том 29, глава 20. Броня гегемона страшный вихревой мир молнии и воды наполнил небо, создав ауру абсолютного уничтожения, крутившуюся вокруг патриарха Ясного Ветра. Как его тайные искусства могут быть такими сильными? Он всего лишь Дао Лорд второй ступени. Что за неземное, шокирующее наследие ему удалось получить? Патриарх Ясный Берег был действительно ошеломлен. Его божественное тело начало расплываться, когда порывистый ветер закрутился вокруг него, пытаясь скрыть сокрушительную мощь семеричной воды и семеричной молнии. Убить. Нин превратился в полосу света, когда он снова бросился на патриарха Ясного Ветра. Хаймэмэм, ты думаешь, что одного маленького секретного искусства достаточно, чтобы разобраться со мной? Патриарх Ясный Ветер рассердился. Несмотря на то, что он был подавлен доменом воды и молнии, яростные ветры, окружавшие его, защищали его от ударов воды и молнии. Учитывая силу патриарха Ясного Ветра, Скорее всего, нового грома и новой воды будет достаточно, чтобы нанести ему вред. Но, конечно, Нин никогда не планировал использовать свой один только домен меча, чтобы ослабить своего врага. Домен он хотел использовать, чтобы подавить и связать своего врага, замедлив его и увеличив свое преимущество в скорости. «Умри!» Нин стоял в потрясающем домене молнии и воды, затем внезапно бесследно исчез. Полосы страшного меча начали появляться и атаковать патриарха Ясного Ветра. Некоторые из световых полос меча обладали ужасающими проникающими способностями, некоторые были непостижимыми и таинственными. Учитывая, что Нин уже имел абсолютное преимущество с точки зрения скорости, какое-то время патриарх Ясный Ветер казался довольно удрученным. Все, что он мог сделать, это полагаться на свои шесть рук, защищаясь изо всех сил. «Ты, щенок!» Глаза патриарха Ясного Ветра внезапно засияли лазурным светом, сила воющей вокруг него бури мгновенно усилилась, сделав так, что молния и вода стали неспособны проникнуть в эту защиту. «Нехорошо!» Да, лорд-военачальник, наблюдавший из далекого дворца огромное небо, сузил глаза. Этот сумасшедший начинает использовать свои убийственные атаки. Лицо Дао-лорда Единого Неба тоже стало серьезным. Брат Цзинин смог заставить этого сумасшедшего использовать эту атаку гораздо раньше, чем я ожидал. Тем не менее, брат Цзинин невероятно быстр. Если он захочет отступить, с ним ничего нельзя будет сделать. Ясный Ветер не может постоянно поддерживать такой неистовый темп. Он использует слишком много божественной силы. Учитель не отступает. Су Юцзи паниковала. Ох, да, лорды Сияющий Плавник и Военачальник тоже начали паниковать. Этот нефритовый свиток, который я дал ему, содержит подробную информацию об убийственных атаках Ясного Ветра. Он должен был сразу все понять. Да, лорд Единое Небо тоже нервничал. Битва в небесах между этими двумя могучими фигурами была абсолютно ужасающей. Его аватар сейчас не смог бы вовремя туда подоспеть, чтобы помочь, да и сил для такой битвы у него было недостаточно. «Умри!» Глаза патриарха Ясного Ветра были холодными, все шесть тонких мечей в его руках одновременно рубили в обманчиво простой позиции. Как только эта атака была развязана, казалось, сам мир разваливается. Ветер яростно завыл, когда бесчисленные штормы атаковали Нина, полностью разбив молниево-водный домен цели меча. Он был не способен остановить штормы ни в малейшей степени. Разница в силе была вопиющей и подавляющей. Именно эта убийственная техника позволила патриарху Ясному Ветру стать известным во всех бесконечных территориях. Без нее он был просто довольно сильным дао-лордом четвертой ступени. С помощью этой техники он был способен угрожать жизни подавляющего большинства других дао-лордов четвертой ступени. Причина, по которой дао-лорд-военачальник не участвовал в этой битве, была в том, что он был обеспокоен тем, что он погибнет, подвергнувшись этой атаке. Нин же был способен спокойно отступить от нее на высокой скорости. У дао-лорда-военачальника не было скорости Нина. Такая убийственная техника была на самом деле видом запретного искусства, которое использовало абсолютно сумасшедшее количество божественной силы. Он не убегает. Глаза патриарха Ясного Ветра стали еще холоднее. Дзинь. Нин доблестно ударил всеми шестью мечами в оборонительной позе, используя тайны позиции единого сердца своего Да-Омега-меча, чтобы сформировать домен абсолютной темноты вокруг себя. Бум. Страшные ветры продували его защиту, будто она была бумагой. Они уничтожали все на своем пути. Они врезались прямо в темный домен вокруг Нина и мгновенно разрушали этот глубокий домен, а затем врезались прямо в истинное тело Нина. Нет, во дворце огромное небо паниковало Су Юцзи. Как? Почему? Единое небо не мог поверить. Он отказывался верить, что Нин будет действовать так самоуверенно. Он знал, насколько смертельно опасен этот метод убийства. Почему он не уклонился? Бум! Страшный удар обрушился прямо на Нина, но древняя броня Нина была покрыта множеством слоев бесчисленных божественных рун. Когда ударная волна врезалась в броню, большая часть ее сразу поглотилась. Часть ее силы фактически трансформировалась в энергию, которая затем была направлена назад, на защиту Нина. Фактический процесс было бы довольно сложно описывать, но к тому моменту, когда сила удара врезалась в доспехи, она имела менее 1/1000 своей первоначальной силы. Эта оставшаяся сила была равномерно распределена по всему телу Нина, и это нанесло ему незначительный урон. Этот костюм доспехов Гегемона действительно необычен. Нин был наполнен радостью. Покойный Гегемон Дао Меча был, естественно, экспертом в ближнем бою. Его самым важным сокровищем был, конечно, огромный темно-синий меч, но его вторым самым важным сокровищем были эти доспехи. Эталон капсул влила всю кровь, пот и слезы, создавая эти доспехи для любимого человека. У них не было никаких особых свойств. Обычно самые мощные доспехи обладали различными особыми свойствами, такими, как отражение ущерба атакующим. Иногда они содержали даже мощные тайные искусства. Однако броня гегемона была очень простой. У нее было только одно преимущество – защита. Практически все атаки уменьшались до тысячной части своей первоначальной мощности. Возможно, нападение гегемонов будет более сильным, но даже тогда останется только 1/100 от его силы. Благодаря этим доспехам, тело гегемона меча осталось совершенно неповрежденным. Нин решил нарочно испытать этот убийственный удар именно потому, что чувствовал уверенность в своей броне. Но, конечно, даже если бы у него ее не было, он все равно ничего не боялся бы, так как он более 1000 лет тренировался защитным божественным способностям гегемона тела Дао меча. Его тело уже было сопоставимо с низкокачественным вечным оружием. А если он захочет продолжить обучение, ему нужно будет использовать определенные сокровища. Продвинуться от оружия Дао высшего качества до низкокачественного вечного оружия, казалось, было небольшим делом. Но между вечным оружием и оружием Дао было качественное различие. Например, Патриарх Ясный Ветер смог уничтожить оружие Дао высшего класса, но он не смог нанести никакого урона низкокачественному вечному оружию. Снаружи его защищала броня гегемона, изнутри – мощная защитная божественная способность. Как мог Патриарх Ясный Ветер навредить ему? Бум! Когда атака настигла его, он не смог удержаться на ногах. Только благодаря способности его домена цели меча он смог стабилизировать себя и остановиться. Довольно сильно. Нин улыбнулся и кивнул. Ты. Самодовольная ухмылка Патриарха Ясного Ветра внезапно застыла, когда он с недоверием уставился на Нина. Да как же ты? Даже если Черный Север не погиб, он должен был хотя бы получить тяжелые ранения. Твоя техника убийцы недостаточно сильна. У тебя нет той силы, которая понадобится, чтобы меня убить. Нин покачал головой. Даже без доспехов гегемона жесткость его божественного тела значительно превосходила прочность тел большинства дао-лордов 4-й ступени. Нин заплатил круглую сумму, чтобы полностью овладеть техникой «Золотой идол», сделав свое тело сопоставимым с оружием дао высшего класса. Узнать еще одну божественную способность, которая могла бы еще больше улучшить его тело и сделать его сопоставимым с вечным оружием, даже низкосортным, было довольно сложно. Стоимость такой способности была бы ошеломляюще высокой. Даже подавляющее большинство дао-лордов 4-й ступени не смогли купить какую-либо подобную технику. После освоения тела дао-меча ваше тело становилось сравнимым с высшим вечным оружием. В конце концов, это была личная божественная способность гегемона. Единственная причина, по которой он был настолько бескорыстен, что отдал ее другим, была в том, что он был уже мертв. Те, кто были еще живы, как император Зеркальный Снег, или всемогущий гегемон Яркого Берега, всегда оставляли в рукавах несколько козырей, передавая свое наследие другим. Я впечатлен. Патриарх Ясный Ветер внезапно взмахнул рукой, из-за чего далекий храм внезапно полетел к нему. Затем он влетел прямо в храм. Нин был поражен. Битва закончилась. Просто так, тем не менее, Нин ничего не мог сделать. Он мог бы уйти, если бы захотел, но, поскольку Патриарх Ясный Ветер был на самом деле сильнее его, он также мог и уйти, когда ему было угодно. «Что, собираешься уйти?» – спросил Нин, все еще стоя в воздухе. «Не совсем. Я думаю, пришло время нам пообщаться по-человечески», – сказал Патриарх Ясный Ветер из своего храма. Он был полностью запуган абсолютной подавляющей скоростью Нина. Если бы он остался скрытым в своем храме, окружив его формациями, Нин ничего не мог бы с ним сделать. «Единый ветер, военачальник!» — громко крикнул Патриарх Ясный Ветер, его голос отражался в небе. «Мы можем поговорить сейчас». Яростная серая буря давно исчезла. Нин также рассеял свой домен цели меча из воды и молнии, и небо снова стало спокойным и солнечным. «Ха-ха, сумасшедший! Ты, наконец, готов поговорить?» Из дворца огромное небо вылетели две полосы света. Это были дао-лорды Единое Небо и военачальник. Дао-лорд Единое Небо засмеялся. «Разве ты не сказал, что собираешься осаждать дворец Огромное Небо 1 или 10 циклов хаоса? С чего решил поговорить уже сейчас? И почему ты решил, что я хочу поговорить с тобой. Ты действительно переоцениваешь важность своей персоны. Да, я во всем виноват, сказал патриарх Ясный Ветер. Единое небо, друг мой, пожалуйста, не обижайся. Глаза Дао-Лорда Единое Небо почти вылезли из орбит. Дао-Лорд военачальник тоже потрясен, и даже Нин был шокирован. Этот человек добровольно признал свою вину, он даже назвал Единое Небо своим другом. Ахаха, редко ты склоняешь голову перед кем-то, а, сумасшедшая, мы с тобой так долго ругались, чтобы ты вдруг обратился ко мне, как к своему другу. Меня аж холодный пот прошиб. Дао-Лорд Единое Небо с усмешкой посмотрел на патриарха Ясного Ветра. Вы не можете убить моего брата Цзинина, но и он ничего не может сделать тебе. Ты склоняешь голову, чтобы вернуть этого своего Дао-Лорда третьей ступени, возвращение его обратно, часть моих задач, сказал патриарх Ясный Ветер из своего храма. Что еще более важно, я хочу, чтобы наши две стороны примирились. Давайте уничтожим все наши старые обиды одним рукопожатием и никогда больше не будем врагами. Если ты хочешь предложить какие-либо условия, мой друг, ты просто озвучь их. Патриарх Ясный Ветер точно знал, что он делает. Он не боялся военачальника. Он не боялся Дао-Лорда Единое Небо. Но он боялся этого Черного Севера. Черный Север был уже невероятно мощным, как Дао-Лорд второй ступени. Ясный Ветер уже не мог ничего с ним сделать. Как только Черный Север достигнет третьей или четвертой ступени, учитывая вражду между их двумя сторонами, это будет вариант для соперников уничтожить храм Ясного Ветра. Лучшим решением было немедленно прекратить эту вражду, независимо от того, какую цену придется заплатить за это. Том 29, глава 21. Аватар назвать любые условия, которые нас устроит. Единое небо и военачальник обменялись веселыми взглядами. Старый дурак, наконец, склонил голову. Мы боролись десятки тысяч циклов хаоса. Теперь он, наконец, сдался. Единое небо не мог не вздохнуть. Он много лет боролся с Ясным Ветром. Оба они были знаменитыми, уважаемыми фигурами, и ни один из них не желал уступать первенство другому. Поскольку они были врагами, огромное небо и храм Ясного Ветра также стали смертными врагами. Борьба продолжалась десятки тысяч циклов хаоса. Преклонить голову означало потерять свое лицо, а также множество сокровищ. Это все из-за Черного Севера. Военачальник взглянул на Цзинина, стоящего в воздухе поодаль. Единое небо, друг мой, неужели ты правда думаешь, что я когда-нибудь склонил бы голову перед тобой? Патриарх Ясный Ветер, все еще стоявший в храме, покачал головой. Конечно же, нет. Но ваш дворец приобрел еще одного прекрасного брата. Хотя в данный момент меня не пугает Черный Север, он все-таки еще просто Дао-Лорд второй ступени. Но вскоре он превзойдет меня, и огромное небо станет знаменитым в бесконечных территориях. Единое небо и военачальник рассмеялись. В будущем дворец Огромное Небо будет охраняться поистине неземным Дао-Лордом, который, скорее всего, сможет убить даже вечных императоров. Было очевидно, что у Нина был такой потенциал. Однако Ясный Ветер, Единое Небо и военачальник понятия не имели, что Нин был на самом деле еще более страшным, чем они считали. По правде говоря, Нин был ничем иным, как Дао-Лордом первой ступени. «Вы меня перехвалили», — сказал Нин. «Вовсе нет, я говорю правду», — сказал патриарх Ясный Ветер. Его взгляд вернулся к Дао-Лорду Огромное Небо. «Давай продолжим, Ясное Небо, скажи мне, чего ты хочешь?» «Ясный Ветер, если ты хочешь прекратить вражду между нами, я не возражаю», — сказал Единое Небо. «Но у меня есть три условия». Переговоры между дворцом Огромное Небо и храмом Ясного Ветра продолжались более полудня. Первоначальные просьбы Дао-Лорда Единое Небо действительно были чрезмерными. Даже если бы патриарх Ясный Ветер продал все свое имущество, этого все равно было бы недостаточно. Так работали торги. Одна сторона просила за облачную цену, другая противостояла нечестному предложению. В конце концов, патриарх Ясный Ветер выплатил компенсацию в размере 20 миллионов кубов сокровищ. Таким образом, вражда между ними была закончена, и да, лорды обеих сторон поклялись на крови, что не станут больше чинить друг другу козни. Пока да, лорды не сражались, раздоры между их культиваторами мирового уровня, старейшими богами и наследными бессмертными были не более, чем второстепенными делами. Но, конечно, Нин выбил из Дао-Лорда Благословенного Ветра все сокровища, и весь, до последней капли, нектар хаоса. В конце концов, бедный парень должен был поклясться жизненной клятвой, что у него действительно сокровищ осталось меньше, чем на купник Тарахаоса. Только тогда Нин отпустил Дао Лорда Благословенного Ветра и других пленников. Во дворце огромное небо. Цзинин, единое небо, военачальник и сияющий плавник собрались вместе. Они пили бессмертное вино и болтали. Ха, всего 20 миллионов кубов. Да, лорд единое небо покачал головой. Я планировал взять с него хотя бы 50 миллионов. Я знаю, что у него есть чрезвычайно ценное сокровище, которое может спасти жизнь. Одно это сокровище стоит 50 миллионов. Это все военачальник виноват. Ты убедил меня уступить. В противном случае я бы не позволил так легко уйти. Ты был слишком жесток с ним. Да, лорд военачальник отпил немного вина из своего бокала. Он просто опасается будущего потенциала Черного Севера, но на самом деле мы тоже ничего не можем сделать ему сейчас. Если ты слишком сильно на него надавишь, он может эвакуировать храм Ясного Ветра и сделать невозможным его поиски. Он может тайно мстить. Тогда нас будут ждать неприятности. Для него это жизненно важное сокровище, важнее самого храма Ясного Ветра, вздохнул Дао Лорд военачальник. Он приобрел его за долгие годы испытаний. И ты хочешь, чтобы он отдал его? Он предпочел бы скорее уничтожить храм Ясного Ветра. Единое небо закашлялся. Мощные культиваторы обычно тратили свое богатство на создание тайных искусств или мощных магических сокровищ. Они очень редко передавали эти вещи другим. Например, общая стоимость сокровищ Дао Лорд Единое Небо и Дао Лорда Священного Ветра была бы более 100 миллионов кубов. Проблема заключалась в том, что фактическое количество их жидкого богатства было меньшим, чем стоимость некоторых их тех сокровищ, которые им нужны были для боя. Кровавое оружие Нина, его доспехи гегемона и его дао-печати гегемона, их тоже продавать было нельзя. Все это благодаря Цзинину. Единое небо посмотрел на Нина. Цзинин, возьми 20 миллионов. Он отправил хранилище сокровищ, которое полетело к Нину. Ни в коем случае. Нин был сильно потрясен. Как он мог принять все это? Ты всего лишь Дао Лорд второй ступени. В будущем тебе понадобится много сокровищ. Просто возьмите. Дао Лорд Единое Небо спорил, но Нин решительно отказывался. Дао Лорд военачальник сказал: «Брат Черный Север, ты, новый Дао Лорд, тебе нужны средства, чтобы создать себе аватар. Идеальный аватар будет стоить около 10 миллионов кубов. Да и на другие нужды нужны будут деньги. Просто прими их». Нин понимал, что отказываться сейчас совсем не вариант. Он сказал: «Тогда я пока возьму половину. Если вы продолжите давить на меня, я ничего не возьму». «Ха-ха, прекрасно, прекрасно». Единое небо покачал головой. «Мы не будем на тебя давить. Брат Сияющий Плавник, ты, тоже да, лорд второй ступени. Возьми 5 миллионов. Военачальник, остальное, твое». «Старший брат», немедленно возразил военачальник. «Старший брат, не нужно, ты не должен этого делать», немедленно сказал Дао Лорд Сияющий Плавник. «Мое истинное тело находится в мире смещения волн. Как только я получу то, что мне нужно, я немедленно начну свое слияние Дао». Дао Лорд Единое Небо покачал головой. «Неважно, удастся ли мне это или если я потерплю неудачу. В любом случае, больше сокровищ мне погоды не сделают». Нин, военачальник и Сияющий Плавник чувствовали тяжесть в своих сердцах. Единое небо прожил долгую жизнь. Он готовился к своему слиянию Дао, и все знали, насколько это дело было опасным. Слишком немногие смогли добиться успеха в этом. «Пойдем, есть еще вино. Теперь, когда во дворце огромное небо есть Черный Север, я увереннее встречу свое слияние Дао». Дао Лорд Единое Небо громко рассмеялся. «И сегодня мой старый враг, наконец, склонил голову передо мной. Какое замечательное чувство! Это лучше, чем получить какие-либо сокровища». Пока Нин решил остаться в своем поместье и спокойно тренироваться в нем, Нин заработал в общей сложности 13 миллионов кубов сокровищ от Патриарха Ясного Ветра и Дао Лорда Благословенного Ветра. 10 миллионов будут использованы для приобретения подходящих материалов для создания своего идеального аватара. В мире имени Вжух, это был мир ледяной тьмы, мир, в котором сквозь небеса дул ледяной ветер. Ледяной ветер, наполнявший мир имени, шел из черной пещеры. В глубине пещеры находилась фигура, покрытая льдом. Рядом с этой фигурой сидел юноша в белом в позе лотоса. Все тело этого юноши в белом излучало неземной уровень силы, который выливался в фигуру, закрытую льдом. Шло время. Треск, треск, треск. Слои льда вокруг фигуры начали раскалываться. Бум. Лед разрушился, позволив скованной во льду фигуре вылететь. Тело этого человека было совершенно обнаженным, он излучал ауру бесконечного ледяного холода. Его внешний вид был идентичен виду Цзинина. Спустя несколько мгновений на его теле появился слой золотой одежды. Нин в золотом и Нин в белом взглянули друг на друга. «Мм, мой аватар, наконец, принял форму. Сейчас он имеет десятую часть моей полной силы. Остальное – вопрос времени». Нин в белом слегка кивнул, затем улыбнулся. «Приятель, Даос-аватар, я должен побеспокоить тебя, попросить тебя остаться сейчас во дворце Огромное Небо. Я, естественно, исполню твою просьбу, истинное тело», — ответил Нин. По правде говоря, они разделяли одни и те же воспоминания и мысли. Нину было забавно наблюдать за ним. Его аватар имел тоже Дао, что и он сам. Однако у него не было энергии тумана лазурного цветка. Нин проверил свой аватар. Он мог использовать большинство божественных способностей и тайных искусств, но он не мог тренироваться в девяти печатях хаоса. Когда мой аватар использует божественную способность Гегемона, он способен на невероятную силу. Единственная проблема в том, что он не может долго ее поддерживать. Нин покачал головой. «Ну, так как мой аватар уже сформирован, мне пора покинуть дворец Огромное Небо». Нин отправился на личную встречу с Дао-лордом Единое Небо. «Уходишь из дворца Огромное Небо, когда ты планируешь отправиться в путь?» Дао-лорд Единое Небо не был удивлен. «Нет смысла больше ждать, я уйду завтра». Нин улыбнулся. Дао-лорд Единое Небо кивнул. «Ты переживешь период взрывного роста. Это действительно лучшее время, чтобы отправиться в путешествие. Но когда ты отправишься на приключения, ты должен быть осторожным, особенно с дао-лордами четвертой ступени. Не стоит недооценивать ни одного дао-лорда четвертой ступени. Один из них может обладать способностью или дао, который будет идеально противостоять твоему». «Понял». Нин кивнул. Единственная причина, по которой он выходил воевать с патриархом Ясным Ветром, была в том, что он имел четкое представление о силах этого человека. Во внешнем мире он должен был быть гораздо более осторожным. В конце концов, были дао-лорды, которые могли двигаться даже больше, чем в 10 раз быстрее скорости света. «Старший брат, есть одна вещь, о которой я хочу попросить тебя», — сказал Нин. «Мы с тобой, братья, не стоит церемониться. Просто скажи мне, что тебе нужно», — сказал дао-лорд Единое Небо. «Я хочу поехать в священный город Союза Дао», — сказал Нин. Союз Дао был самым сильным из 6 основных держав бесконечных территорий. 99% территорий контролировались Союзом Дао. Его единственная слабость заключалась в том, что он не был жестко управляемым и был очень свободной организацией. Многие из древних сил внутри нее были расположены в странных районах. Если бы Союз Дао был действительно объединенным и сплоченным, ни одна из 5 организаций не смогла бы конкурировать с ним. Союз Дао был абсолютно непостижимым. Сокровища, божественные способности, тайные искусства — Союз Дао был первым во всех областях. На протяжении долгих лет многие фигуры, такие как император Сердечный Меч и Дао-лорд Все Боги, оставили свое наследие Союзу Дао. Имеет смысл. Мы, дворцовые лорды Дворца Огромное Небо, а это значит, что мы являемся членами Союза Дао, кивнул Дао-лорд Единое Небо. Ты действительно должен пойти в Союз Дао, чтобы проверить ситуацию. Том 29, глава 22. Новаторство. Союз Дао занимает слишком большую территорию. В ней насчитывается в общей сложности 8 священных городов и возглавляется она дворцом бессмертных Союза Дао, сказал Дао-лорд Единое Небо. Дао-лорды обычно направляются в ближайший священный город. Так намного проще. Цзинин кивнул. Расстояние между городами было невероятно далеким, и путешествия были наполнены множеством опасностей. Путешествовать от одного священного города к другому, через такое количество территорий, было слишком хлопотно. Ближайший к нам священный город, учитывая, что ты летаешь быстрее меня, ты сможешь попасть туда через примерно 1000 лет, сказал Дао-лорд Единое Небо. Я уже сообщал о появлении нового Дао-лорда во дворце Огромное Небо Союза Дао. Как только ты достигнешь священного города, сначала отправляйся получить медальон Союза Дао. В противном случае в священном городе ты не во все места сможешь попасть. Понял, кивнул Нин. У Союза Дао были враги, такие как Царство Тьмы. В Союзе Дао было много мест, куда посторонним запретили входить. Ты можешь войти во все 8 священных городов. Тем не менее, дворец бессмертных Союза Дао – наше истинное ядро. Никто не может войти туда, если его не пригласит сам дворец. Только по приглашению дворца можно туда попасть, сказал Дао-лорд Единое Небо. Вообще говоря, довольно сильные Дао-лорды четвертой ступени имеют хороший шанс получить приглашение туда. Учитывая, насколько ты серьезен, Цзинин, ты также сможешь получить приглашение туда в будущем. Нин кивнул. Штаб-квартиры шести основных сил были таинственными, непостижимыми местами. Дворец Бессмертных был самым загадочным и могущественным из шести. Предположительно, в нем хранились секреты, послужившие основой причины, по которой Союз Дао смог сохранить свое господство так надолго. Однако очень немногих посвящали в эти секреты. Есть еще одна вещь, о которой я должен тебя предупредить. Дао-лорд Единое Небо вдруг что-то вспомнил. Он тут же серьезно предупредил. Союз Дао просто огромен, поэтому он довольно хаотичен. В нем есть много разных организаций, и восемь священных городов управляются различными организациями. В каждом священном городе есть некоторые древние, мощные силы, подпольно управляющие городом. Что бы ни случилось, ты не должен позволить себе втянуться в междоусобицы Союза Дао. Я предполагаю, что когда твоя истинная сила будет раскрыта, они определенно попытаются втянуть тебя в свои игры. Восемь священных городов принадлежат различным организациям, Нин был поражен. Значит, существует как минимум восемь разных конкурирующих ветвей, на самом деле главных – девять. Есть также много небольших организаций. Короче говоря, Союз Дао невероятно хаотичен, сказал Дао-лорд Единое Небо. Предположительно, объяснение этого и есть один из самых страшных секретов Дворца Бессмертных. Да, лорды четвертой ступени, такие как я и военачальник, никогда не осмелились бы принять участие в этих вопросах. Только древние силы и некоторые действительно неземные да, лорды осмеливаются быть втянутыми. Даже если ты вдруг захочешь в этом участвовать, тебе придется сначала достичь уровня да, лорда четвертой ступени. В противном случае ты погибнешь, даже не осознав, что происходит. Гражданские войны, которые вспыхивают в Союзе Дао, более порочны, чем войны где-либо еще. Нин молчал. Причина, по которой гражданские войны в Союзе Дао были настолько исступленными, была на самом деле в том, что остальные пять основных сил в бесконечных территориях были слишком слабыми. Они могли иногда предпринимать провокационные действия против Альянса Дао, но они никогда не посмели бы начать широкомасштабные войны. Свист. В пространстве первозданного хаоса плыл корабль. На борту летающего корабля находились Суюцзи, Дао-лорд Священная Пилюля и Цзинин в белой одежде. Они уже отплыли от Дворца Огромное Небо и отправились в длительное путешествие. Учитель, похоже, это не путь к Священному Городу, не так ли? Священная Пилюля был озадачен. Сначала мы заедем на мою родину. Нин улыбнулся. Это не слишком далеко. После этого мы поедем в Священный Город Союза Дао. Твоя родина? Суюцзи было любопытно. Где это? Узнаешь, когда доберемся. Нин усмехнулся. Тем не менее, вам нельзя будет рассказывать другим о том, где находится моя родина. Понятно, сказали Суюцзи и священная пилюля. Чтобы добраться до ближайшего священного города потребуется 1000 лет. Для сравнения, возвращение в три царства, учитывая их текущую скорость, займет только столетие. Учители король демонов планируют покинуть три царства после совершения своих прорывов. Они хотят исследовать бесконечные территории и получить лучшее понимание мира, находящегося снаружи. Нин нахмурился. Пространственный туннель, ведущий от территории бесплодных земель к моей родине, не очень стабилен, и в нем много пространственных разрывов. Если им не повезет, они могут оказаться втянутыми в один из разрывов и телепортироваться бог знает куда. Прошло столько лет, но я ничего не слышал о матери Нуве. Боюсь, что она оказалась в ловушке одного из этих разрывов и была телепортирована. Такой была гипотеза Нина. Этот неустойчивый вихревой туннель был чрезвычайно опасен. Учитывая уровень силы Нина, он мог использовать свой меч, чтобы подавить и стабилизировать вихрь, но как мог Субхути и другие сделать то же самое? Кажется, мне придется заняться небольшим новаторством. Мне нужно будет установить безопасный маршрут из территории бесплодных земель к трем царствам, размышлял Нин. Множество безопасных маршрутов на звездных картах бесконечных территорий были открыты бесчисленными поколениями культиваторов-исследователей. Мой исконный двойник находится в трех царствах, а я, вне их. Я чувствую его примерное расположение, подумал Нин. Если я продолжу идти вперед, я доберусь до него рано или поздно, и путь, который я проложу, будет безопасным для будущих путешественников. Поскольку я так же силен, как Дао-лорд четвертой ступени, и у меня есть доспехи гегемона, небольшое новаторство не будет чересчур сложным». Спустя 100 лет они достигли границ территории бесплодных земель. Вперед! Летающий корабль погрузился глубоко в неизвестные, неисследованные части бесконечного изначального хаоса. Новаторство было довольно опасным решением, так как вы могли столкнуться с определенными опасными местами на своем пути. Нин осмелился сделать это только потому, что стал более сильным. Нин сидел в позе лотоса на палубе своего судна. Он чувствовал некоторые опасности, которые находились на некотором расстоянии от него. Он был мастером Дао Омега Меча, поэтому он мог называться мастером Дао Меча. Основная суть Дао Меча заполняла каждый дюйм вселенной, и она служила Нину глазами. Чем сильнее становилась душа Нина, и чем более высоким становился уровень его понимания Дао Меча, тем больше становилось расстояние, видимое им с помощью Дао Меча. После длительной подпитки энергии тумана лазурного цветка, душа Нина теперь была сравнима с душами большинства дао-лордов четвертой ступени. Нин поднял голову, посмотрев вдаль. Существует определенная опасность примерно в 60 триллионах километров от нас. Большинство дао-лордов, вошедшие в это место, погибнут. Звездная карта располагалась в ногах Нина. Нин отметил это место на звездной карте. Он отмечал различные звезды хаоса и опасные области, с которыми он сталкивался или видел в этом путешествии, чтобы те, кто будет пользоваться этой картой, не боялись заблудиться. Путешествие из территории бесплодных земель в три царства было довольно долгим путешествием. Новаторство продолжалось более 300 лет, но на своем пути Нин смог почувствовать только одно невероятно опасное место. В других областях хватало небольшой бдительности. Но, конечно, это было справедливо только для кого-то вроде Нина. Для культиваторов мирового уровня эти места были смертельно опасными. «Ха-ха, мы почти на месте. Мы скоро достигнем трех царств». Нин почувствовал, что его исконный двойник уже довольно близко. Он улыбнулся. «Мы, должно быть, прибудем через несколько десятилетий. Установление безопасного туннеля принесет пользу трем царствам. Пока этот туннель секретный, посторонние понятия не имеют, как безопасно входить в три царства и выходить из них. Даже у дао-лордов четвертой ступени не было возможности найти три царства с легкостью. Нин мог сориентироваться только потому, что исконный двойник служил в качестве его ориентира. Он всегда был в состоянии почувствовать, где находится его исконный двойник, таким образом он гарантированно не мог заблудиться. «Учитель, за последние 300 лет мы обнаружили довольно много опасных мест». Су Юцзи была обеспокоена. «Район вокруг твоей родины чересчур опасен, не так ли?» «Довольно опасен, действительно». Нин кивнул. Он также чувствовал, что плотность опасных областей вокруг трех царств была аномально высокой. Вселенная обширна и таинственна. Всякое бывает. Нин улыбнулся. Спустя несколько мгновений его лицо внезапно побледнело, его выражение изменилось. Нин повернулся и посмотрел в определенном направлении. «Хозяин, Су Юцзи и священная пилюля заметили, что с Нином что-то не так». Нин просто пристально смотрел вдаль, а на лбу его появились очертания тюльпана. Печать лазурного цветка резонировала с отдаленным местом. Даже регион лазурного цветка в его теле резонировал. Что-то на самом деле вызвало резонанс с печатью лазурного цветка. Нин был шокирован, он нервничал. Он встретил немало случайных благодетелей, таких как эталон капсулы всемогущего гегемона Яркого берега. Оба они были гегемонами. Он также получил наследие покойного гегемона Дао Меча. К настоящему моменту Нин был очень опытным человеком, но 9 печатей хаоса, регион лазурного цветка и энергия тумана, которую он порождал, оставались за пределами понимания Нина. Кроме того, это даостри чистоты обнаружили 9 печатей хаоса, плавающими за пределами трех царств. Все это время Нин был уверен, что изначальный хаос вокруг трех царств содержит много секретов. И все же, он так и не смог их все открыть за столько лет. Но теперь, когда он прокладывал путь к трем царствам, он столкнулся с чем-то, что резонировало с его печатью лазурного цветка. «Пойдемте туда и посмотрим», — сказал Нин. Вжух. Его летающий корабль полетел в том направлении, откуда шел резонанс. «Что случилось, мастер?» Су Юцзи не могла не спросить его об этом. «Сейчас вы должны повиноваться каждому моему слову», — Нин серьезно посмотрел на нее. Чем ближе они двигались к этому месту, тем сильнее резонанс с его лазурным цветком. После полета в пару десятков дней, изначальный хаос в окрестностях полностью исчез, открыв пятно чистого, первозданного пространства. В этом районе космоса не было никакой энергии. На самом деле даже сила универсальной первичной сущности Дао Меча была подавлена, она оказалась неспособной войти в этот регион. И так было не только с Дао Меча. Ни одна из других универсальных первичных сущностей не могла попасть в это место. Это Нин уставился на огромный кусок пустого пространства перед ним. Он был совершенно чистым и нетронутым. В его самом конце Нин смог различить какой-то золотой туман. Увидев этот золотой туман, у Нина внезапно возникло чувство невероятной опасности. «Юцзи, священная пилюля, вы должны здесь подождать. Не приближайтесь», — рявкнул Нин. Том 29, глава 23, роскошь адского золота мастер. Священная пилюля и Суюцзи занервничали. Область впереди была куском чистого пространства, в ней ничего не было. Там даже не было основных сущностей Вселенной. И все же, когда они смотрели на эту область чистого пространства, они чувствовали, как их души дрожат от страха. У них было ощущение, что, если они втянутся в это место, они гарантированно умрут. «Учитель, я чувствую, что это необычное место», — не поступая опрометчиво, немедленно сказала Суюцзи. «Учитель, ты должен сначала придумать метод, чтобы проверить это место. Только тогда мы сможем туда пойти», — согласился священная пилюля. Цзинин серьезно посмотрел на него. Он был крайне уверен в своих способностях справиться даже с такими, как патриарх Ясный Ветер. Хотя пустота пространства перед ним казалась довольно странной, он был уверен, что она представляет для него незначительную опасность. Но эта область золотого тумана, его подсознание кричало об опасности. Нин знал, что в глубинах золотого тумана должно было быть что-то ужасно опасное. Этот регион космоса довольно необычен, все техники и заклинания были погашены им. «Даже основные сущности Вселенной избегают этого места», — сказал Нин. «Я его даже не могу отсканировать с помощью своей божественной интуиции или Дао Меча, а других вариантов нет». «Тогда не заходи», — сказала Суюцзи. «Правильно, учитель, забудь об этом, не заходи туда». Священная пилюля был согласен с этим. Бесконечный исконный хаос был наполнен опасными местами. «Если ты знал, что это опасно, зачем нужно было заходить внутрь?» Но Нин покачал головой. 9 печатей хаоса оставались самой мощной техникой, с которой он когда-либо сталкивался. Теперь, когда печать его лазурного цветка так сильно резонировала с этим местом, было очевидно, что в глубинах золотого тумана было что-то, что призывало ее. Нин оставил свою кровавую дао-печать своему аватару во дворце «Огромное небо». Даже если бы он умер, он смог бы использовать эту дао-печать, чтобы вернуться к жизни. Можно было пойти здесь на небольшой риск, чтобы узнать какие-то из секретов лазурного цветка. «Подождите меня здесь», — рявкнул Нин. «Хорошо». У священной пилюли и Суюцзи не было иного выбора, кроме как согласиться. «Но будь осторожен», — сказала Суюцзи. Нин мягко кивнул. Спустя несколько мгновений вокруг него появился вихревой мир, образованный темно-золотой молнией и ледяной водой. Вжух! Нин шагнул в область пустого пространства, и все вокруг него на 10 тысяч километров втянулось в этот молниево-снежный вихрь. Свист! Свист! Как только Нин попал в этот регион, поток невидимой энергии мгновенно приблизился к нему. Этот всплеск невидимой энергии постоянно тек в пространстве. Он казался почти эфемерным, когда шел прямо через мир молниево-водного водоворота. Затем он прижался к телу Нина. Поток энергии еле-еле смог справиться с доспехами гегемона Нина, но при этом он был значительно ослаблен. Затем он коснулся самой души Нина, но душа Нина осталась очень стабильной. Казалось, легкий ветер коснулся его. Прямая атака души. Нин был очень насторожен. Он немедленно повернул голову, чтобы оглянуться назад, пытаясь сделать так, чтобы молниевый вихревой мир растянулся и вобрал в себя Суюцзи и священную пилюлю. «Независимо ни от чего, не входите в это пространство. Оно содержит всепроникающую силу, которая будет непосредственно нападать на вашу душу. Обычные дао-лорды первой ступени не смогут пережить такое нападение». Голос Нина отозвался в регионе, где находились Суюцзи и священная пилюля.